Так что вас, наверное, не очень потрясет известие о кончине вашего бывшего мужа. Кристина как-то странно посмотрела на Вольницкого, пожала плечами и села, указав жестом на стул по другую сторону журнального столика. И все молчало, а комиссар терпеливо ждал. «Пусть ему садовая земля будет пухом», — наконец заговорила она. «Раз отдел тяжких преступлений, догадываюсь, что он убит. Знаю, всякими инфарктами, раком и воспалениями легких полиция не интересуется. Что вы хотите услышать от меня? Как долго вы состояли с ним в браке?» 5 лет и 4 месяца. «Значит, можно надеяться, за это время вы успели узнать и мужа, и его знакомых, друзей, клиентов и врагов», — насмешливо подхватила Кристина. «Ведь именно они больше всего вас интересуют». «Это правда. Враги комиссару всего интересней. У него даже создалось впечатление, что одного из них он сейчас видит перед собой. И совсем бы не удивился, если бы именно она прикончила бывшего мужа. Однако как потенциальный убийца исключалась, ведь невозможно, чтобы ее не узнала сестра убитого. Хотя, кто знает, лицо закрыло руками. И все же один глупый вопрос я обязан вам задать. Пустая формальность. Но ничего не поделаешь. Где вы были вчера между 7:30 и 9:30 вечера? Задавая вопрос о времени, комиссар подумал, что ведь не прошло и суток после убийства, а он уже провернул такую работу. Просто молодец. Правда, особый успех на горизонте пока не просматривался, но материала по делу все прибавлялось. И все же в глубине души он не удержался и похвалил себя. «Так его убили в это время?» — заинтересовалась Кристина. «И именно вчера? Где же я была в это время?» «А, ведь вчера. У знакомой на Жоли Боже. Сейчас сообщу ее данные и адрес. В этом варшавском районе. Ведь наверняка вы их от меня потребуете. Сидели мы у нее. 4 бабы и 1 мужик, ее муж. Нет, мы не играли в бридж, а рассматривали образцы ткани. В 6 туда приехала женщина, работающая с разными текстильными фирмами, и привезла нам прорву товара. Некоторые образцы были просто чудесные. В принципе, куски декоративных тканей, но и для платьев сойдут, и для костюмов, и даже для верхней одежды. Уже после 7 за мной приехал муж, но ему пришлось подождать. Ни одна из нас просто не могла оторваться от такого изобилия. Если не ошибаюсь, оба мужа сидели в кухне. От них мы ушли после 9 и еще зашли поужинать. Впрочем, понимаю, на ужин вам наплевать. Это было уже после 9. При воспоминании о вчерашних чудесных тканях женщина явно оживилась. Она порозовела. А Вольницкий вдруг с изумлением понял, что напротив сидит очень красивая женщина. Сумка была у нее под рукой. Она порылась в ней, достала изящную записную книжку. «Адель и Мариуш Новак. Адрес запишите?» Следователь и адрес записал, на всякий случай, хотя ему казался сомнительным сговор такого обилия преступников. И с неудивлением подумал, что это стало нехорошей закономерностью. При допросах ему обязательно называют прорву свидетелей. И всем им пришлось бы лгать со сверхъестественным талантом, хотя он имеет дело отнюдь не с артистами. Мысль мелькнула и пропала. Но в комнате атмосфера явно разрядилась. И он вернулся к теме, позволив себе даже некоторую бестактность. Прошу меня извинить, можете не отвечать. Но хотелось бы знать, почему вы развелись? Ну и ясное дело, Кристина опять заледенела. Но ответила. По очень простой причине. Уж в слишком многочисленной компании баб я оказалась. Пан Кшевец имел обыкновение уделять внимание каждой особе женского пола, которая попадалась на его пути. А мне в толпе как-то не нравится. И еще он не хотел иметь детей. А я хотела, и они у меня будут. Это прозвучало так вызывающе, словно Вольницкий с порога начал выступать против детей. Потому он поспешил заявить, что лично он детей очень любит, и если женится, обязательно их заведет. Первое было не совсем искреннее, второе уже походило на правду. Кристина немного оттаяла. Не упираясь, даже охотно, свидетельница поведала комиссару о финансовом положении покойного до момента их разрыва. Потом оно ее уже не интересовало. О последних двух годах его жизни наверняка могли бы рассказать другие женщины, с которыми он постоянно встречался, а также его сестра, жуткая Мегера, похуже всех свекровей мира. Уж она знает всю подноготную обожаемого братика. Поскольку это совпадало с теми сведениями, которые полицейский уже располагал, он обратился, наконец, к только что упомянутым врагам. «Полагаю, что тут вы вполне могли бы воспользоваться телефонной книгой», презрительно бросила Кристина. Почти все, с кем он имел дело, терпели от него убытки и неприятности. Очаровывать женский пол он умеет. Но ничего не попишешь. Я сама на этот крючок попалась. Но у него талант всучить человеку то, что ему выгодно. Результаты обмана проявлялись не сразу. Иногда через год-другой после оплаты счета. Да вы наверняка уже знаете, чем он занимался. Я уже не говорю о бесчисленных обманутых мужьях и просто любимых мужчинах, с которыми расставались охмуренные им дуры. Но вот эти дуры... Я не знаю ни одной, которая не имела бы к нему абсолютно заслуженных претензий. Мне же за него стыдно было людям в глаза смотреть. В гневе Кристина очень хорошела, и Вольницкий подумал, что этот допрос можно отнести к очень приятным. «Скажите, а вы могли бы кого-нибудь заподозрить в убийстве пана Кшевца?» Помолчав, Кристина спросила, «Как он был убит?» Сначала мощнейший удар по голове, а потом его, как бы это поточнее сформулировать, его изрезали секатором 4 раза. Перерезанная артерия, он истек кровью. В таком случае я бы исключила предумышленное, заранее запланированное убийство. Кто-то скоропалительно. Человек примчался устроить скандал. Женщина или клиент. Никаких бандитов, никакого убийства ради ограбления. С бандитами он бы договорился и даже подружился. Это был обманутый им человек. Скорее всего, брошенная... Энергичная женщина. Или молодая и безоглядно влюбленная, и жестоко обманутая этим проходимцем. Или зрелая особа, уже вложившая в него немалые средства. А вы не могли бы кого-нибудь назвать персонально? Разумеется, предположительно. Нет, я не имею понятия, что с ним происходило в последние 2 года. Из прежних, говорите? Ну, не знаю. Тогда несколько раз ему устраивали скандалы, фамилии я не помню. Но люди просто разрывали все отношения, буквально рвали на мелкие кусочки уже заключенные договоры и больше не имели с ним дела. А из обожательниц? Не припомню ни одной, которая бы вложила в него не только чувства, но и денежные средства.